Глава 10. Оставшись один, я некоторое время стоял посреди вагона. В голове ни мыслей, ни планов. Полное спокойствие. Сосредоточился на ощущениях. Жабы разбрелись по территории в поисках добычи. Слабые токи присутствия человека исходили лишь от паровоза, где в наркотическом забытии куковал царь. И рядом несколько его охранников. Те самые, с копьями и самострелами. У них порошок был всегда, и сдается мне, что поставляют его крысы. Крысы. Они придут за мной сюда или забьют стрелку? Я бы забил и попытался вальнуть всех. Но это потому, что я знаю, что они собой представляют. Знаю количество и что в карманах носят. Они про меня не знают ничего. Значит, в первую очередь попытаются выяснить, кто, сколько, как. Что ж, тогда есть смысл дождаться приглашения. На саму встречу не пойду, меня там грохнут. Но проследить за посланцем стоит. Выясню их местоположение и нанесу упреждающий удар. Главное, чтобы они не были под дозой. Твари на свалку не лезут, и любое ощущение чужой силы вызовет у них подозрение. Я опустился на колени, разобрал автомат, почистил, снова собрал, осмотрел каждый магазин, проверил, легко ли выходит из фасмагов. 6 запасных. Нормально, хватит. Не спецназовцы же эти, мусорщики. Их преимущество не столько в количестве, сколько в способности ориентироваться в местных условиях. Они дома, знают все ходы и выходы. Но я лучше подготовлен, плюс мой дар. Посостязаемся. Выдохнул. Положил автомат перед собой, достал пистолет. 36 патронов, 2 полных магазина. Еще обрез молодого, но он лишний. Весит много, а толку чуть. С собой брать не буду, можно сбагрить царю или обменять. А вот нож пригодится. Нормальная такая тактическая вещица, в ближнем бою весьма удобная. Я прокрутил его в пальцах, перекинул из руки в руку и сунул в старые ножны на ремне. Тютелька в тютельку подошел. Солнце перевалило за полдень. Поспать бы. Забыл уже, когда спал нормально. Наногранды из-за этого расходуются очень быстро. На неделю еще хватит, а там придется колоть новую дозу, если раньше времени не подстрелят. Я перекрестился, встал. Надо поесть. Пара листьев крапивницы не помешает. И попить. Вода должна быть у царя в апартаментах. Видел там большую пластиковую бутыль. Выглянул из вагона, осмотрелся. И быстрым шагом пересек площадь. Возле паровоза клевали носом двое с копьями. Когда проходил мимо, ни тот, ни другой даже глаз не открыли. Вот вам и охрана. Откупорил бутыль, напился, наполнил фляжку. Листья тоже где-то тут. Слабенький аромат гвоздики исходил из коробки в углу. Открыл, взял лист. Начал откусывать маленькими кусочками. Из центрального прохода вышли двое. Огляделись и смело направились к паровозу. У одного на шее висела двустволка, прикладом вверх. Умно. Достаточно ударить под цевье, и она окажется в руках. Этот прием мне показал школьный друг, заядлый охотник. Правда, использовал он его исключительно для стрельбы по банкам. У второго сбоку висела самодельная кобура, из которой выглядывала рукоять Макарова. Рожи у обоих дикарские. Ребята однозначно тертые и готовые на поступок. С таких глаз спускать нельзя. Охрану они проигнорировали. Надо отдать должное копьеносцам. Эти на крыс тоже внимания не обратили. Как сидели закумаренные, так и продолжали сидеть. Целью пришельцев был жаба правильный. Наверняка хотели допросить его с пристрастием и выяснить обо мне все подробности, но В состоянии наркотического транса тот вряд ли способен вести вразумительную беседу. Поэтому я не стал утруждать ни крыс, ни царя напрасными переговорами и выбрался из паровоза, предварительно запахнув полы плаща. Не стоит показывать потенциальному противнику свой арсенал. Время придет, покажу, и пусть тогда удивляются. Встретить меня крысы не ожидали. Может, считали, что я давно в бегах, и допрос жабы представлялся им банальной и совершенно бесполезной обязанностью. Так что мое внезапное появление вызвало у них нервное напряжение. Я почувствовал резкий выброс адреналина. Мой организм отреагировал так же и на страх ответил яростью. Пришлось прищуриться, как будто от солнца, чтобы они не заметили чересчур сильный отблеск серебра в радужке. В свое время это тоже должно стать для них сюрпризом. Крысы сбавили шаг и остановились. Переглянулись, потом тот, что с ружьем, спросил. «Ты дрон?» «Дрон? О как!» «Та жаба, которая сдала меня, не удосужилась запомнить мое имя». «Но я не против. Пусть так и продолжает думать». «И? Ты или нет?» Второй сплюнул. «Да понятно, что он, Кен. По роже видно. Не нюхач. Стал быть, он». Но Кен не сдавался. «Слушай сюда, муфлон тупорылый. Люди с тобой вежливо разговаривают. Вежливо, понял? Отвечай так же. Ты дрон». Что ж, они все муфлон да муфлон. Заладили одно и то же. Сначала молодой, теперь эти. У них это единственная ассоциация с козлами. Хотя, если сравнить мусорные кучи с горами, то становится понятным их стремление к данному типу животных. Называй как хочешь. Ты же не имя мое пришел узнать. Я шагнул навстречу. Второй резко отвел руку назад, ближе к кобуре. Оба занервничали. Между нами оставалось 3 шага. Расстояние вполне удобное, чтобы дотянуться до любого из них. «Расслабьтесь, ребятки», — я поднял руки, демонстрируя дружелюбие. «Никто и не напрягался», — снова сплюнул второй. «Ну да, то-то я гляжу, ты к кобуре потянулся». «Не потянулся я». «Ага, жопа зачесалась, понятно». «Да ты...» — Кент ткнул его в бок. «Не суетись, грач, притихни». «А к тебе, дрон, у нас один вопрос. Братка нашего, ты завалил?» «А если я?» «Отвечай по сути, ты?» «И я». Спасибо другу-охотнику, что показал прием. Кен ударил по цевью, ружье подпрыгнуло, только лечь в ладони не успело. Незримым движением я скользнул к крысе и вогнал нож в грудь. Оттолкнул тело, развернулся к грачу. Тот замер в оцепенении. Рука, словно деревянная, застыла у кобуры. Я нарочно медленно обошел его, вынул Макаров и сунул в карман плаща, сгреб за грудки и встряхнул. «Потолкуем?» Он сглотнул. «Ты че наделал муфлон? Ты же Кена завалил. Кена! А он...» Грач беспомощно обернулся на труп напарника и протянул к нему руку, словно надеясь, что тот ухватится и встанет. Вместо него встали жабы. Вроде бы сидели, дремали, а тут как почувствовали. Из боковых проулков вылезло еще 30. Я не успел ничего сказать, а тело уже утащили куда-то. Надеюсь, не сожрут. Хотя, наверное, зря надеюсь. Грач сглотнул, предчувствуя такую же судьбу. «Мы поговорить только хотели, ты ж под дозой!» Наконец-то он оценил цвет моей радужки. «Так и есть. Теперь понимаешь, что шутить я не буду. Не убивай дрон. Веди себя правильно, расскажи все как есть. Сколько вас, где прячетесь, оружие». «Мы за рынком по центральному проходу 500 метров. Туда из развала строительный мусор свозили. Мы нюхачей выгнали, теперь у нас там база. Чужие не заглядывают, никто не трогает. лафа. Сколько людей, точно не скажу, 20 или 25. Вооружены кто чем. 2 дегтяря есть, стареньких. Ну, рабочие, а так в основном обрезы, наганы, арбалеты. С патронами напряг. Калаш только у старшего. Старший кто? Охрен его знает. Реально без понятия. Я его раньше не видел. Черт хромой, одноногий. Погоняло крыс. Появился в Петлюровке 3 месяца назад. Вонял, как пес бродячий. Но при бабках. Собрал вокруг себя 10 человек и исчез. Через неделю опять появился, опять за людьми. Ему предъявили за тех, что в прошлый раз ушли. Он побожился, что все живы. Ну, поверили. Вроде бы мужичок такой плюгавый, по роже пройдоха тот еще, но народ потянулся, я тоже. А че бы нет? Задолбало по территориям мотаться. Развал уже очистили от всего ценного. И что дальше делать, а? Старатели? Да ну ее нахер, жизнь одна. А крыс сказал, работа несложная, жратва от пуза. Крыс он такой сказал, стало быть, так и будет, и ни на одну буковку не отойдет. За своих стоит крепко. 2 недели назад глагол из 5-го блока решили нас накрячить, а на бабки кинуть. Мы им по дешевке нюхач паленый скидываем. Так они, муфлоны, платить отказались. Крыс к ним переговорщика отправил, а они его в яму сдали по жесткой процедуре. И че? А ничего. Нет больше глаголов в 5-м блоке. Кончились. Грач натужно засмеялся, но, столкнувшись со мной взглядом, смолк. Прям там в блоке расписали. Кому кишки выпустили, кому гланды через жопу вырезали. Жестко. А по-другому как? Кинул, получи. Бояться должны, иначе все кидать начнут. По вашей раскладке, получается, я сильно накосячил, так? По лицу грача обильно потек пот. «Дрон, ты обещал?» «Обещал, обещал, не ссы. Ну так что там насчет косяка? Большой он у меня?» «Большой, дрон. Договориться всегда можно. Отпусти, я крысу все объясню. Он чувак правильный, поймет, скажу, кем сам виноват, ружье на тебя наставил, ты защищался, имел право. Про то, что я заряжен, тоже расскажешь?» «Нет. Зачем мне? Заряженный, заряженный, это твое дело. А про молодого?» «Про молодого? А, про того этого, чайника? Так он сам дурень, муфлон. Он у нас недель всего. Да и мало ли, жабы его, жабы грохнули. Сам видел?» «Отпусти, ты обещал. Не по-пацански слово нарушать. Дрон». «Не дрон я». «Кто же?» «Жаба сказал...» — оговорилась твоя жаба. — Дон меня зовут. Слышал такое имя? Он слышал. Жилы на висках вздулись, запульсировали. — Я, если бы знал, кто... — голос стал хриплым. — Никогда, Дон, не против тебя... Я отступил и указал на выход. — Иди. Он не поверил. Сделал шаг назад. Еще один. Развернулся, пошел, втянув голову в плечи. Я кашлянул, он вздрогнул, остановился, подождал. Снова пошел. Когда он скрылся, я выждал несколько секунд и двинулся следом. До рынка добрался быстрым шагом. Успел заметить, как грач свернул за линию прилавков. Напротив места, где сдох молодой браток, сидели кучкой мусорщики. На земле еще остались следы крови и блевотины. Мусорщики вяло переговаривались, у одного на шее висели, как ожерелье, связанные за шнурки ботинки. Я прикрыл глаза, напрягся, включая восприятие. Пульсирующая отметка отобразилась почти на самой границе. Грач не соврал. Шел по центральному проходу, торопился, спешил поведать работодателю о нашем разговоре. Ну-ну. быстро пересек рыночную площадь и нырнул за прилавки. Проход не проспект. Ровным быть не обязан, да и центральным его обозвали только за то, что был немногим шире остальных. По обе стороны поднимались горы хлама, в основном строительного, отчего вонь стала заметно слабее. И чем дальше я углублялся, тем воздух становился чище. Навстречу попалась вереница мусорщиков, каждый толкал перед собой пустую тачку. За последним шел сопровождающий. Глянул на меня с подозрением. Я кивнул, надеясь сойти за своего. Не прокатило. «Ты кто? Я тебя раньше не видел». Я выключил его коротким в челюсть, подхватил обмякшее тело и усадил на землю. Пусть отдохнет. Обыскал, вынул из-за пояса старенький пистолет, зашвырнул в мусор. В кармане нашел платежную карту на предъявителя, зажигалку, кисет. Карту забрал, остальное не тронул. Мусорщики, заметив, что сопровождение обездвижено, побросали тачки и опустились на корточки. Не ко времени мне эта процессия попалась. Пока занимался надсмотрщиком, грач успел уйти шагов на 50 вперед. Пришлось ускоряться. Перед каждым поворотом притормаживал, осторожно выглядывал, осматривал тропу и, лишь убедившись, что никого нет, продолжал движение. Чем дальше отходил от рынка, тем сильнее расползалось внутри ожидание чего-то непредсказуемого. Непосредственной опасности не чувствовал, но она была рядом, образно говоря, рукой подать. По лицу потекло, да так обильно, что пришлось вытираться, стало быть, добрался до места. Сердце разогнало кровь до скорости экспресса. Остановился, перевел дух. Подобных ощущений у меня не было ни на Василисиной даче, хотя противников там хватало, ни в универсаме, где пришлось столкнуться с варанами. Губы пересохли, я взял фляжку, глотнул. Над головой каркнула ворона. От неожиданности присел и, бросая фляжку, схватил автомат. Ворона захлопала крыльями и опустилась на торчащую из бетонной сваи арматуру. «Да тьфу ты, дура!» — вполголоса выругался я. Подобрал фляжку, закрутил пробку. Воды пролилось немного. На земле осталось лишь небольшое темное пятно, но все равно недовольно поморщился. Привычка ценить каждую каплю давно въелась в кровь, и даже такая малая потеря вызывала досаду. Вернув фляжку на пояс, я поднялся по куче битого кирпича, протиснулся меж двух наклонных плит и увидел крысиную базу. Устроился поудобнее, поджал ноги, автомат положил на колени, присмотрелся. Все-таки намного лучше, когда есть бинокль или монокуляр. Давно пора обзавестись, а пока лишь прикрыл ладонью глаза от заходящего солнца. База представляла собой не идеальный круг около 70 шагов в диаметре, со всех сторон окруженный кручами строительного мусора. Ближе, к противоположной стене, находилось длинное приземистое здание барачного типа, собранное из обломков бетонных плит и кирпича. Слева от прохода стояли два котла литров на 200, за ними высилось что-то вроде сушилки. Кверху тонкой струйкой поднимался дымок, сильно пахло гвоздикой. Я инстинктивно прикрыл нос. Мусорщики подтаскивали к котлам мешки и вытряхивали в них содержимое. Тут же стоял мужчина в синем, как у фермера, в халате, в респираторе, и веселкой помешивал варево. Покрикивал на носильщиков, торопил. Двое надсмотрщиков подбадривали их палками. Похоже, тут у крыс производство какое-то. Но какое? Алиса должна знать, опишу ей потом увиденное. Крысы вели себя достаточно беспечно. Ни патрулей, ни постов, только на крыше, как это водится на территориях, располагалось гнездо из мешков с землей и тент над ним. Пулемета не было, хотя грач предупреждал о двух дегтярях. А в гнезде точно кто-то был. Возле бараков отиралось десятка-полтора бойцов. Сбоку от крыльца соорудили навес, играли в карты. До меня долетали выкрики: «Бочка! Мама! Папа! Самосвал!» На столе стояла трехлитровая банка. Наверняка самогон. К навесу как раз подходил грач. Его окликнули, он отмахнулся и зашел в барак. Я закрыл глаза, прислушался. Восприятие охватывало базу не целиком, примерно на две трети, но и этого хватило, чтобы оценить всю бесперспективность войны с крысами. Здесь не 20 и не 25 бойцов. Я насчитал как минимум 30, и наверняка есть еще. Черт! С упреждающим ударом я, походу, погорячился. Нет, нанести его можно, кого-то я положу, только после этого придется брать ноги в руки и бегом, иначе положат меня. Были бы гранаты. Это не штурмовики, не вараны, не под дозой. Подготовка уличная, с наставниками типа Гвидона никогда не общались. В случае столкновения попрут напрямую в лоб, под ноги смотреть не станут. Установить вдоль прохода несколько растяжек, вытянуть крыс на себя, они же не стойкие, сломаются или не сломаются. Была бы со мной моя команда, внук, Звездун, Юшка. Да хотя бы один Звездун, от кого мне не хватает. Из барака вышел мужик, махнул рукой. Народ под навесом побросал карты. Кто-то потянулся к банке, вышедший показал кулак. В гнезде тоже зашевелились. Поверх мешков лег дегтярь, нацелившись на проход. Я пригнулся, хотя увидеть меня оттуда не могли. Игроки зашли в барак, а мужик направился к котлам, заговорил с фермером. Я разобрал несколько фраз. Общий смысл сводился к тому, что надвигаются неприятности. Это он обо мне. Грач довел информацию до крыс, вот они и всполошились. Я глянул на солнце. От него оставалась только ярко-красная заря, а на востоке небо и вовсе потемнело. На уровне горизонта загорались звезды. Что ж, война откладывается до утра. На ночь глядя, крысы из своего убежища не вылезут. Можно попробовать пощипать их в темноте, перебить часовых в гнезде, навести жути, чтоб поутру чувствовали себя не слишком уверенно. Ночью у меня двойное преимущество. Я их вижу, они меня нет. Из барака стали выходить вооруженные бойцы. 5, 6, 10, 15, 25. Я насчитал 32. У большинства карабины, но были и ППШ, и пара МП, и второй дегтярь нарисовался. Вот те бабушка и Юрьев день. Собирались не на прогулку, не на строевой смотр, на облаву. И дичь однозначно я. Ждать утра не стали. Растянулись полукругом вдоль барака. Через минуту появился старший. Невысокий, жилистый, подвижный. Было слишком далеко, чтобы разглядеть лицо, но в движениях виделось что-то знакомое. Где-то я встречал этого человека. Где я мог встречать его? В квартирнике? В анклаве? На северном посту? В голову ничего не приходило. Крыс имя-то какое неприятное. Тут я почувствовал, он заряжен, сука, и значит должен чувствовать меня или скоро почувствует. Сила от него шла волнами, яркими, раздражающими, не как от обычного человека под дозой. В его силе было что-то от того ужаса, который я испытывал в катакомбах, только слабее раза в 3 или 4. Она не напугала меня, а вызвала злобу. Я попытался сдержать ее, но тело, подхлестываемое звериным разумом, не подчинилось. Оно хотело уничтожить этого крыса. Палец потянулся к спусковому крючку. Крыс обернулся и крикнул, скидывая руки: «Дон, не стреляй!» Не опуская руку, он пошел на меня, как будто знал, где я сижу. Впрочем, ничего удивительного, он такой же, как я, а значит, должен знать это. Чем ближе он подходил, тем сильнее меня била дрожь. Не доходя несколько шагов, он остановился, опустил руки и выжидательно посмотрел на мое укрытие. Я приподнялся и тихо проговорил: «Коптич!»